Стратосфера – борт стратегического ракетоноса. Вверху небо синее-синее, как бы переспевшее. Выше и вовсе начинается вечная ночь. Внизу бездна, замаскированная облаками. По белой вате стремительно несется хищная тень с острым носом и скошенными к фюзеляжу крыльями. Вроде только стартовали с базы под Саратовом, а уже Екатеринбург. Каскад, я 866, вхожу в вашу зону, эшелон 15 тысяч. Вижу вас, 866. На эшелоне 9500, под вами гражданский ил, встречным курсом. Понял, каскад, не плевать, окурки за борт не бросать, а то сшибем ненароком. Прянишников, командир экипажа, улыбнулся под кислородной маской. Шутка. С таким превосходством юморит капитан 18-палубного круизного лайнера над болтающимся далеко внизу рыбацким сейнером. На самом деле стратегический бомбардировщик Ту-160 или «Белый лебедь», как называют его пилоты, лишь немногим превосходит габариты пассажирских самолетов. Да и то не всех. Другое дело, что он способен превратить всю раскинувшуюся внизу Свердловскую область в безлюдную пустыню. И на это им понадобится всего несколько секунд, меньше минуты, ну и полный боезапас. Естественно, все 40 тонн. Отсюда и грубоватый армейский юмор, и покровительственный тон. Это точно. Ощущаешь себя могучим великаном, Годзиллой каким-нибудь. Одно движение, одно шевеление пальца, и где-то там внизу, внизу обрушатся дома, засыпая кирпичиками вплавленные в асфальт машины. Свечками вспыхнут деревья, раскалится до нестерпимого жара воздух, пересохнут реки. Как говорят в полку, мир большой, а белый лебедь еще больше. Что там у вас с погодой, каскад? Облачность 5000. Ветер 12 метров в секунду, с порывами. Видимость 3000. Сухо ответил диспетчер и отключил связь. Пустые разговоры в авиации не приветствуются. Это засорение эфира. Солнце заливало кабину, предметы отбрасывали неестественно четкие, будто вырезанные из картона тени. Внизу на высоте 9,5 километров проплыл крошечный силуэт Ил-86. Как детская игрушка, подумал Прянишников. Там внизу все игрушечное. Это его 40-й юбилейный вылет на «Белом лебеде». Но впечатления не успели притупиться. На 15-километровой высоте за штурвалом самого мощного стратегического бомбардировщика в мире жизнь воспринимается совсем по-другому. Все запредельно, все будоражит кровь. Включил форсаж, разогнался до максимальных 2200 км в час, и земной шар съежился, уменьшился в размерах. До Америки выходят рукой подать, а на борту 12 крылатых ракет, корректируемые и свободно падающие бомбы. Машина судного дня, стальной ангел смерти. Ему бы черным драконом называться, а не белым лебедем. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. В детстве Прянишников любил эту сказку. Самая странная и страшная сказка в его жизни. Лебеди, белые длинношеи и птицы. Никакие там не хищники, воплощение доброй силы. Здесь почему-то находятся в услужении у бабы-яги. Крадут мальчонку, пытаются убить его сестру. Понятно, если бы вороны коршуна. А тут лебеди. Это как если бы его старшая сестра Варя, которая обычно читала ему эту сказку на ночь, вдруг оказалась членом разбойной шайки или какого-нибудь могущественного тайного сообщества. Да, сила. И от этого у него, тогда еще у маленького несмышленыша, волосы на голове топорщились от ужаса. Но он снова и снова просил Варьку прочесть ему про гусей и лебедей. «Прошли Тюмень», – доложил штурман. «Володе Семенову 29, ему, небось, про гусей и лебедей не читали. Да и вообще нынешняя молодежь прагматична. Они над названиями не задумываются. Ждут должностей, очередных званий, выслуги. Может, и правильно. Грозный лебедь стремительно пожирает расстояние. Прошли Омск. Подходим к зоне разрешенного пуска. Расчетное время 12:20. «Ясно», – сказал Прянишников. «Ахметов, предпусковой контроль». «Есть контроль», – ответил второй пилот. Несколько минут Ахметов, как положено, контролил пусковые системы. Десятый раз за сегодняшний день. Дисплей PS8 на все запросы бодро отзывался зеленым огоньком. «Каскад, я 866. Начинаю снижение, занимаю эшелон 9000». Проинформировал Прянишников наземный командный пункт. Эшелон свободен, 866. Расчистили вам небо на 800 миль. Ни одного борта. Спасибо, каскад. Выйдя на пусковую высоту, командир снял ненужную теперь кислородную маску и вытер взмокревший подбородок. Облачный слой приблизился. Скользящая по нему тень, лебедя, стала крупнее и четче. Ни один хищник в мире не сравнится с ним по мощи и разрушительной силе. Ни американский «Лансер», ни «Б-2» с его хваленными стелс-технологиями, не говоря уже о британских и французских бомбардировщиках. Гуси-лебеди налетают, крыльями бьют, того гляди, братцы из рук вырвут. Медленно текли минуты. Внизу безлюдное среднесибирское плоскогорье. Сплошной лес, болото, мелкие холодные речки. Где-то там упал тунгусский метеорит. До сих пор гадают, что это было. А чего гадать, ясен пень. Бомбу сбросили вроде атомной. Только кто сбросил? Откуда они прилетели, с Марса? Слева осталась Тура. Началась ЗРП, зона разрешенного пуска, где летчики отстреливались по учебным мишеням, а потом разворачивались и уходили домой. Мишени чаще всего устанавливались на таежном полигоне Нева-6, в глухой местности, где не только птицы перестали гнезда вить, но даже муравьи, по слухам, давно не строят своих муравейников. Но сейчас они отстреляются по Камчатскому полигону. А правда, товарищ подполковник, что моряки и ракетчики за одну неделю два ответственных пуска сорвали? Подал голос Ахметов. Вроде руководство секретный приказ зачитывали. Ну, буркнул Принишников, было дело. Приказ действительно зачитывали. Мутный какой-то приказ. Усилить, улучшить, обеспечить. Как будто до этого не усиливали и не улучшали. Так это из-за них мы, что ли, на Куру целить будем? Вроде улучшать их показатели. То-то нас столько начальников провожало и смотрели странно. Командир издал неопределенный звук. Похоже, что действительно так. Какой-то срочный запуск, неплановый. И командование действительно на взводе. Мне отпуск закрыли. Вчера уже на чемоданах сидел, звонят из штаба. Учебно-боевые стрельбы, спиртного ни грамма, готовьтесь к вылету. Пожаловался Ахметов. А мы бы с женой сейчас на море купали, шашлычок кушали. Я тоже слышал. Один пуск у них на Баренцевом море был, второй то ли в Татищево, то ли в Ужуре, встрял Семенов. Там государственную комиссию чуть не накрыло, когда ракета с курса сошла. Ерунда это. Никого нигде не накрывало, ракета самоликвидировалась в мезосфере, сказал Принишников. Только откуда все это вы знаете, если приказ до среднего офицерского состава не доводили? Ахметов усмехнулся. А откуда мы сейчас все знаем? Людям же языки не отрезают. Вот и общаемся, обсуждаем, что да как. Центр на связи, перебил его радист. Ну, наконец-то, пробормотал Принишников и включил тумблер связи. Центр, я 866, слушаю вас. Передаю координаты цели 866. Проговорил скрипучий голос в наушниках и начал диктовать. Принишников повторял, штурман записывал в своем журнале. По инструкциям до последнего момента экипаж не должен знать, какое оружие несет под крыльями и в бомбовых отсеках, боевое или учебное, и какую цель им предстоит поразить. То ли это будет наспех сколоченное фанерное сооружение, тот самый пресловутый кол, то ли настоящая танковая армия, ракетная часть, авианосец или даже целый город с вполне реальными жителями. Но на самом деле никакого секрета нет, информация просачивается, как вода из родника, хоть все щели позатыкай. И техники по вооружению подмигивают одобряюще, дескать, никакой боеголовки, обычная болванка и маршрут знакомый, и боекомплект для боевых действий неподходящий. Экипаж с самого начала знал. Запуск учебный, потому в револьверных кассетах пускового устройства вместо 12 крылатых ракет серии «Бриз» всего одна. А стрелять будут по полигону «Кура», до которого от границы зоны разрешенного пуска как раз 3500 километров, боевой радиус Бриза. Сейчас, когда объявили координаты, это тайное знание подтвердилось. Все последующие действия экипажа происходили по отработанной схеме, в спонтанном режиме, как утренняя чистка зубов. Ракету на режим источников боевого питания скомандовал Принишников. Есть режим, отозвался второй пилот. Координаты цели, уточняющие параметры. Есть вот. «Экипаж к выполнению задания готов», – доложил командир в центр. После секундной паузы в ответ донеслось. «866, пуск». «Есть пуск», – гаркнул Приничников и нажал красную кнопку на штурвале. По корпусу «Лебедя» прошла еле заметная дрожь. Вибрация, толчок. Катапультное пусковое устройство выбросило в пространство 10-метровое тело ракеты, напоминающее остро заточенный карандаш. Бриз, в кавычках, бесшумно падал вниз вперед, неспешно раскрывая куцые крылья и стабилизаторы. Но пассивная стадия длилась только пару секунд. Бортовые компьютеры привязались к местности, сориентировались, проложили маршрут и включили двигатель. Вспыхнул огонь у сопла. За грязно-зеленым в камуфляжных пятнах карандашом, в кавычках, протянулся темный шлейф. Бриз рванулся вперед, мгновенно набрал скорость и круто нырнул к земле. Большую часть своего пути он проделает на высоте 40 метров, недоступной для большинства радиолокационных систем. Безупречная отточенность смертоносных технологий завораживала и восхищала. Приничников откинулся на спинку сиденья и перевел дух. Все прошло четко и красиво, как на параде. «Центр, пуск прошел нормально». Он оборвал доклад на полуслове. Ракета вдруг, словно уткнулась в невидимую преграду, резко шарахнулась в сторону, шлейф перекрутился, расплываясь в невидимом голубом воздухе. Бриз кувыркнулся, свечой пошел вверх, заложил длинную петлю, еще несколько резких клевков и разворотов. Такое впечатление, что потеряна стабилизация. Опять вверх, вниз. А потом ракета, словно получила новое задание. Уверенно и целеустремленно рванула она навстречу белому лебедю. «Центр, она сошла с курса», – хрипло сказал командир, беря штурвал на себя и нажимая правую педаль. «Идет на нас. Ухожу вверх с разворотом». «Я вижу», – с некоторой долей растерянности отозвался центр. «Уходите». «Встречным идет, товарищ подполковник», – заорал Ахметов. «Прямо на нас». «Она нас захватила». «Чем захватила? У нее нет наведения на воздушные цели», – рявкнул Семенов, как будто это Ахметов напортачил и подставил бомбардировщик под удар. «Да знаю я». Все в кабине знали, что ракеты «Воздух-Земля» на воздушные цели не реагируют. Но стремительно увеличивающаяся в размерах точка опровергала это знание. «Катапультируемся, командир?» Приничников не отвечал. Сжав зубы, он тянул на себя штурвал, как будто гидравлика рулей высоты отказала, и он своими мускулами вытягивал вверх 300-тонную махину. Ракета надвинулась и нырнула под брюхо лебедя. Пилоты даже рассмотрели короткие крылья, стабилизаторы и неровные маскировочные пятна. Что они успели при этом почувствовать, неизвестно. Бомбардировщик сильно тряхнуло. Прыгнула вверх и закачалась линия индикации на экране авиагоризонта. Блять. Кажется, кричали все четверо. Хором, одновременно, как после долгих репетиций. Ракета прошла совсем близко под бомбардировщиком, словно хотела вернуться на свое место в пусковом устройстве. Но, к счастью, передумал. И вот она уже далеко позади, удаляющаяся точка на радаре. Приничников продолжал подниматься вверх, может быть потому, что руки приросли к штурвалу, а мышцы закаменели. Когда горизонт выровнялся, он вздохнул и проговорил. «Центр, высота 12 тысяч. Ракета прошла под нами в западном направлении. Необходима команда на самоуничтожение». «Система АПР не сработала, повторяем попытку», – мрачно отозвался центр. Она опять развернулась. «Идет на нас?» У Приничникова были железные нервы, но сейчас он терял самообладание. Вопреки всем правилам, взбесившаяся ракета охотилась на его самолет. «Нет, снижается на рабочую высоту. Похоже, идет на Якутск. Почти миллион жителей, система АПР не работает». В наушниках что-то крякнуло. «Да». Приничников слышал, как кто-то выругался. «Налетели гуси-лебеди, налетели, беду на крыльях принесли». «Наши действия?» – спросил командир. «Возвращайтесь на базу». После паузы отозвался центр. «Есть возвращаться на базу». Огромный бомбардировщик лег на левое крыло. Солнце ушло вправо. Густые тени, отбрасываемые пилотами и приборами, поползли по кабине. Белый лебедь описал большой полукруг и лег на обратный курс. В какой-то момент командиру показалось, что далеко внизу он видит черный шлейф взбесившейся ракеты и она не показалась ему игрушечной. Глава 4. Красиво жить не запретишь. 7 августа 2011 года, вечер. Лазурный берег. В Балье прибыли около полуночи, с трудом нашли свободное место в марине, пришвартовались. Алекс замешкался в каюте, собирая вещи, а мы с девушками вышли на берег. Здесь было тихо и пустынно. Плохо освещенная асфальтовая дорога, слева городской пляж, изрытый песок, белый в свете луны, полосатые тенты с рядами топчанов. Метрах в 300 приземистое одноэтажное здание, туалеты, душевые, раздевалки. Поскучайте пару минут, девушки, я сейчас вернусь. Легким пружинистым шагом стайера я побежал туда. Наверное, подружки подумали, что мне приспичило помочиться, но туалет оказался уже закрыт. Впрочем, он был мне и не нужен. Просто рядом всегда находятся телефоны-автоматы. Вставляю карточку в прорезь, набираю номер. Хозяев нет дома. Звучит какая-то музыка, я могу даже наслаждаться жизнью. Вива ла вида. Я обошел здание и в тени за кустами все-таки сделал то, в чем меня заподозрили Кристина с Юлией. Некрасиво, конечно, не по-европейски. Но раз туалет закрыт, то это мера вынужденная. Впрочем, оправдание находится всегда. И для бестактности, и для хамства, и для преступления. Возвращаюсь неспешно, расслабленной походкой. Чувствую, что немного пьян. Такой игривый сумбур в голове. Представляю Юлию в самых непристойных позах. И тут же слышу ее крик. «Отстаньте, мы никуда не поедем!» В полумраке рядом с девушками горят подфарники. Хаотично двигаются какие-то темные тени. Словно орангутанги пляшут какой-то первобытный танец. Черт! Да они пытаются затащить вырывающихся девчонок в машину. Бросаюсь вперед, с трудом сдерживая русский мат. Но обозначить себя надо, может, отстанут. «Месье, оставьте в покое наших женщин!» Звучит очень слабо и неубедительно. Я сам это понимаю, потому что бегу уже не как стайер, а как спринтер, чтобы от слов поскорее перейти к делу. Дистанция сокращается. На всякий случай я миролюбиво выставляю вперед руки и дружески улыбаюсь. Возмутителей спокойствия четверо. Они бросают девушек и выстраиваются в ряд у меня на пути. Их лица в тени, но голоса слышны хорошо. Валы его, Магомед. Вот тена. Да это угнетенные русские беженцы. Их приняли в тихую, чистую, спокойную Европу. А они хотят валить, то есть убивать первого встречного европейца, говорящего на чистом французском. Какая черная неблагодарность. Бегло осматриваю всех четверых. С трудом различаю лица. У троих усы, четвертый просто неряшливо оброс щетиной. Глаза у всех зло блестят. Тот, который в центре, держит руку за спиной. Наверное, это и есть Магомед. А сзади он прячет нож. Собираясь воткнуть его в мой подтянутый живот. Да что я вам сделал, гады? Меня охватывает благородный гнев. В такие минуты хорошо бы иметь что-либо еще, кроме негодования и ощущения собственной правоты. Например, пистолет или гранату. Или на худой конец кастет, желательно с шипами. Но материального подкрепления чувствам у меня, к сожалению, нет. А четверка беженцев, в кавычках, обступает меня полукругом. От них исходит ощущаемый запах крепкого пота и животной угрозы. Крепкие коренастые фигуры, короткие ноги, за счет этого низкий центр тяжести. Недаром выходцы с Кавказа добиваются больших успехов в борьбе. Ну, бороться мы с ними не будем. Я вдруг вспоминаю разваливающиеся, скрепленные железными скобами здания на ростовском стадионе «Трудовые резервы». Там Анатолий Тимофеевич Черняев учил меня боксу. «Здорово, земляки!» Как вежливый человек, мысленно здороваюсь я и, не переставая улыбаться, вскользь бью по подбородку того, кто держит руку за спиной. Движение выглядит обманчиво легким, но для нокаута не нужен полутонный удар тяжеловеса. Достаточно всего 30-килограммового щелчка, но резкого и точного, как раз посередине, когда наступает мгновенное сотрясение мозга. Я все выполнил правильно. Орангутанг упал причем не назад от силы удара, а вперед, что является признаком классического нокаута. Об асфальт звякнул нож, и я мгновенно отбросил его ногой подальше. Значит, я не ошибся, это и есть тот самый Магомед, который должен был меня волыть. «Месье, это недоразумение, давайте разойдемся по-хорошему». Растерянно улыбаясь, говорит глупый Зигфрид. явно не понимая, на каких крутых парней он налетел. В ответ слышатся вопли ярости. «Я твой мама, голову отрежу. Я тебя без соли съем».